человека в надежной руке, кто силу владыки измерит, свой праведный суд на грешной земле, поверь никому не доверит, свой праведный суд на грешной земле. Поверь, никому не доверь. Увы, полагаться нельзя на людей, на все надежды немного. Мой друг, постарайся понять поскорее, судьба человека от Бога. Старайся понять поскорей, век от Бога. Ему поклоняйся, ему угождай, судья он от века. Награда за это утерянный рай, от Бога судьба человека. Награда за это утерянный рай, от Бога судьба человека.